Финам ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Город». Города каменные, а деревни деревянные. Эта истина, кажется, с детства прочно въелась в мозг. Но есть на свете и поистине удивительные исключения. Например, финский город Раума. Он построен из дерева. Что интересно, город, а основан он был еще в 1442 году, полностью сохранил старинную свою планировку. Но нет в нем ни средневековой тесноты, ни мрачности. Улицы и площади тут и не широкие, и не узкие. Вымощены они мелким разноцветным булыжником, похожим на речную гальку, и кажется, что каждый дом на этих пестрых улицах – шедевр. Резные деревянные кружева фронтонов, наличников, крылечек и чердачков, словно будет внутри что-то очень далекое, наглухо забытое, забитое годами, проведенными в царстве пыльного асфальта и типовых поделок из бетона и кирпича. А когда ранним летом в деревянном городе Раума идет дождь, то к ароматам его садов и палисадников примешивается неповторимый запах мокрого старого дерева. И этот коктейль почему-то очень волнует душу. Внутри все кричит. Нет, не кричит, а шепчет. Ну, вот ты и дома. Вот уж не думал, что этот сумасшедший прилив ностальгии накроет меня здесь, в Финляндии. Все-таки родился-то я довольно далеко отсюда. Но, между прочим, имя у моего родного города тоже финское – Москва. Жители Раума скромно утверждают, что живут в самом лучшем городе на свете. И, видимо, не без оснований. ЮНЕСКО включила Раума в список культурного достояния человечества. И я, как восхищенный и счастливый представитель этого самого человечества, данное решение руками и ногами поддерживаю. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99,6.